Они стояли на темной парковке около решетчатого забора рядом со шлагбаумом. Две фигуры, совершенно не похожие друг на друга. Низенький толстяк, походивший на шарик, с прилизанными волосами и короткими ручками, сложенными на животе. И высокий, напоминающий шкаф, здоровяк, с аккуратной стрижкой и непроницаемым лицом, наводящим на мысли об античных статуях. Их разделяла только машина. Приземистая черная Ауди с тонированными стеклами. Здесь, в укромном уголке стоянки, она почти сливалась с темным фоном, напоминая о себе лишь едва заметными отблесками фонарей на идеальной полировке. Толстяк двинулся первым. Всплеснул руками, быстро обошел машину, оттер в сторону здоровяка и распахнул заднюю дверцу. «Покончим с этим», — сказал он и мотнул головой. «Хватит тянуть резину». Строев медленно сделал шаг вперед и, чуть нагнувшись, заглянул через плечо Тамбовцева в салон машины. Там, на заднем сиденье, на спине лежал исхудавший человек в распахнутом черном плаще. Руки его были скованы наручниками, ноги оставались свободными. «Принимай», — сказал Тамбовцев и оскалился, демонстрируя мелкие зубы. «Лично в руки, как договаривались, твой драгоценный Кобылин». Человек на заднем сиденье открыл глаза и со стоном приподнял голову. Взгляд его был мутным, заплывшим, как после хорошей пьянки, но он все же прищурился, стараясь разглядеть хоть что-то в этом сумраке. Строев невольно попятился. «Не ссы», — выдохнул Тамбовцев, — «он сейчас как овощ». Овощ повел налитыми кровью глазами и постарался сосредоточить взгляд на толстяке. Тот встретил его взгляд ухмылкой и погрозил охотнику коротким пухлым пальцем. «Ты», — выдохнул охотник, — «уколы, падла». Его глаза закатились, он откинулся на сиденье и обмяк. Тамбовцев захлопнул дверцу и обернулся к молчавшему Строеву, мрачно глядящего на черную машину. «Ну как?» — спросил он. «Есть сомнения?» «Это он», — тихо выдохнул Строев и нахмурился. «Хорошо. Вы его чем-то обработали?» «Успокоительное», — небрежно отозвался Тамбовцев. «Может, чуть больше, чем надо, но...» «Но он и так не в себе. Думаю, ты это и сам знаешь». «Знаю», — медленно произнес вампир. «Вы его допрашивали?» «Когда?» — толстяк всплеснул руками. «Зачем? Мне этот кусок дерьма не нужен». «Зато он нужен тебе. А что нужно мне, ты и так знаешь». «Ладно», — медленно произнес Строев. «Я его заберу. Сейчас». «А вот тут есть небольшая загвоздка», — отозвался прокурор. «Через час начнется совещание. То самое, на котором ты должен выступить и поддержать мой проект. Уверить всех, что ты теперь часть нашей системы, а не вольный стрелок. И что твоя команда будет подчиняться моим приказам». «Я помню», — глухо сказал Строев и взглянул на Тамбовцева светлыми глазами, напоминающими куски льда. «Повторяю, заберу сейчас. И вернусь к началу совещания». «И что ты с ним будешь делать?» — удивился Тамбовцев. «Он же даже не очнется за час. Будешь сидеть у его постели и держать за ручку?» «Я передам его своим людям, которые обеспечат сохранность этого объекта», — невозмутимо отозвался Строев. «А когда он будет полностью под моим контролем, тогда я и приду на совещание». «Придешь?» — с насмешкой переспросил Тамбовцев. «Серьезно? Получив свой желанный приз?» «Сомневаешься в моих словах?» Строев приподнял широкую бровь, глянул на собеседника косо, вопрошающе. «Серьезно?» Тамбовцев без трепета глянул на вампира, сверкнул в темноте маленькими глазками. Его пухлые губы искривились в злой усмешке. «Ладно», — сказал он после секундной паузы. «Городишко маленький, тут не спрячешься, верно? Ты же не дурак, сам понимаешь, что вместе мы добьемся большего, чем поодиночке». «Объединение сил в настоящий момент кажется выигрышной стратегией», — медленно произнес вампир. «Охотники больше не помеха. Но интервенты постепенно забирают все больше власти. Думаю, нашим организациям пора провести совместную операцию». «Оборотни и вампиры», — в притворном расстройстве вздохнул Тамбовцев. «Но кто бы мог подумать?» «Строев». «Что?» «Даже не думай меня кинуть, мудила», — выдохнул прокурор и оскалился. Лицо его поплыло, удлинилось, словно собираясь превратиться в маску животного. «Это хороший повод поработать вместе», — прорычал Тамбовцев. «Другого такого не будет. Ты отдаешь себе в этом отчет?» «Да», — сухо отозвался вампир. «Мы подробно это обсудили. Я помню этот разговор. Незачем все повторять еще раз. Я приду». «После того, как спрячешь свое сокровище в какую-нибудь нору», — сказал Тамбовцев и усмехнулся. «Хорошо. Идет. Забирай». Он обернулся и взмахнул рукой в сторону машины. Вампир медленно подошел к Ауди, распахнул водительскую дверь, взглянул на замок зажигания, бросил взгляд на заднее сиденье. Потом медленно уселся за руль, сгорбившись в маловатом ему кресле. «Через час», — напомнил Тамбовцев и захлопнул водительскую дверцу. Строев не ответил. Завел движок, тронулся с места и направил машину к полосатому шлагбауму, видневшемуся в темноте. Тамбовцев проводил машину долгим взглядом. «Упырь не дурак. Он бросит ее в ближайшем переулке и перетащит драгоценный груз в свою собственную машину. Всего час? Выбор у него небольшой. Либо он спрячет охотника на том складе, который был засвечен еще в прошлом году, либо оставит у кого-то на квартире. Что хуже, поскольку всех квартир вампира Тамбовцев не знал. Впрочем, это не столь важно. Теперь это его проблема. Пусть только выступит на совещании, пусть хотя бы сделает вид, что готов сотрудничать. Этого хватит, чтобы получить карт-бланш на активные действия. А там пусть сам разбирается со своим Кобылиным. Усмехнувшись, Тамбовцев развернулся и побрел в сторону приземистого одноэтажного здания, к боковому крыльцу со остроконечной старой крышей. Ему было нужно сделать еще пару звонков, пару очень важных звонков. Сейчас.